Людмила принялась расспрашивать Лолу о жизни. Была удивительно внимательна, говорила с неестественно жизнерадостной, приподнятой интонацией. В общем, чуткая на фальшь и театральность Лола быстро сообразила, что той что-то от нее нужно. — Людка, — перебила она знакомую, — тебе что, денег в долг дать? — Так ты скажи. Мы же с тобой 1000 лет знакомы. — Каких денег? — обиделась Ирискина. — Зачем денег? Что, я нищая, что ли? Но вообще-то, Оль, я тебя и правда кое о чем хотела попросить. — Ну так скажи прямо. Что ты ходишь вокруг да около? — Ты ведь актриса, Оль. Это же как езда на велосипеде. Навык остается на всю жизнь. — Ну, допустим. Лола все еще не понимала, к чему клонит Людмила. — А не могла бы ты меня подменить в одном спектакле? Ты понимаешь, мне очень нужно быть в другом месте, а режиссер у нас ну просто зверь. Он и репетицию-то ни за что пропустить не позволяет, даже с температурой, говорит, что единственная уважительная причина для прогула — это смерть, а уж чтобы пропустить спектакль, об этом и речи быть не может. Он меня запросто на декорации повесит. Лола снова вспомнила огни рампы, цветы, аплодисменты. Все то, чего ей так не хватало в жизни. Людмила позвонила ей удивительно вовремя. — Да, но я ведь ни разу не репетировала роль. Спохватилась она, когда уже почти дала согласие. Я ведь даже текста не знаю. Больше того, я даже не знаю пока, что за спектакль. — Да ты не бойся. Роль очень простая, — снова залебезила Ирискина. — Я тебе текст завезу, ты его в 2 счета выучишь. Ну, главное — войти в образ, но с этим у тебя не будет проблем. — А какой образ-то? — переспросила Лола, почувствовав неладное. — Положительный образ, — мялась Людмила, — очень симпатичный, обаятельный. — Ну ты скажешь, наконец, — выпалила Лола, теряя терпение. — Пятачок! — выпалила Людмила. — Какой еще пятачок? — недоуменно переспросила Лола. — Лучший друг Винни-Пуха. Спектакль так и называется. Винни-Пух и все-все-все. — Так что? — «Я должна играть поросенка?» — ужаснулась Лола. «Да как ты могла такое мне предложить? Мне, которая играла Офелию и Джульетту? Мне, которая играла Леди Макбет и Марию Стюарт? Мне, которая играла Виолу в 12-й ночи? Да как у тебя язык повернулся! Может быть, ты предложишь мне сыграть 0,5 кило ветчины, которую сделали из этого самого пятачка?» — Что уж там, да не стесняйся, мы ведь с тобой столько лет знакомы. — Между прочим, ты помнишь, во время обучения актерскому мастерству нам приходилось играть даже корку засохшего сыра, — напомнила ей Ирискина. — А на 2-м курсе Сигизмундов велел сыграть садовую скамейку. — И ничего, играли. — Олька, ну я тебя просто умоляю. У меня безвыходное положение. Мне очень, ну просто очень нужно быть во время спектакля в одном месте. И, между прочим, если бы ты ко мне обратилась, я бы всегда сделала для подруги это. И делала, кстати. А ты уже забыла? Правду про тебя говорили. А я еще не верила. Что это про меня говорили? — вскричала Лола. Какие еще сплетни? Признавайся немедленно. Говорили, что... Тебя выгнали из театра, потому что жена режиссера пригрозила ему разводом, если он немедленно от тебя не избавится. Говорили, что она адвоката даже нашла, специалиста по разделу имущества, и обещала своего муженька оставить ни с чем. Он испугался, конечно, но и... — Какая ужасная ложь! — возмутилась Лола. — Во-первых, он вообще не женат, а во-вторых... Я сама уволилась, потому что мне надоел их задрипанный театр. И ты поверила? — Нет, конечно. Но теперь уж и не знаю, — протянула Людка. — Ну, ладно, подруга, не хочешь, как хочешь. Я так и думала, что ты откажешься. Ладно, попробуй найти кого-нибудь другого. — Постой! — воскликнула Лола, за мгновение до того, как Ирискина повесила трубку. Арольд хоть со словами? А как же? Людмила оживилась. Да это вообще самая главная роль, после Винни-Пуха, конечно. Очень, между прочим, выигрышная роль. Пятачок — это такой скромный, маленький и вместе с тем героический персонаж. Перед Лолиным внутренним взором снова предстала сцена. Огни рампы, аплодисменты. Ни с чем не сравнимый запах театра, конечно. Поклонники вряд ли будут карабкаться на сцену, чтобы вручить букет цветов поросенку. Но вообще маленькие зрители, очень благодарная публика, они так живо реагируют на актерскую игру, так остро чувствуют фальшь. Кажется, Станиславский говорил, что угодить ребенку труднее, чем взрослому зрителю. — Ладно, — сказала Лола после недолгого раздумья. — Так и быть, я сыграю. Это молчание ветчины. Исключительно в память старой дружбы. Только у меня будет одно условие. Все, что угодно, — радостно выпалила Людмила. Никому не говори, что это я играла Пятачка. Ладно? Лола представила, как будет издеваться над ней маркиз, если узнает, что она играла поросенка на детском утреннике, и поняла, что просто не переживет такого позора. «Дай слово, что никому, ни под каким видом даже не намекнешь на этот случай. Имей в виду, если хоть одна душа про это узнает, я уж найду способ испортить тебе жизнь». «Само собой», — радостно согласилась Ирискина, «это ведь и в моих интересах, я ж говорю». Если режиссер узнает о моем прогуле, он тут же изжарит меня на софите. Так случилось, что неделю назад Лола, наврав Лене, что ей срочно нужно пробежаться по магазинам, улизнула в театр. Даже ближайшие партнеры по сцене не узнали, что Пятачка играет не Людмила Ирискина, а Лола. Грим был очень сложный, костюм просторный. Она подложила побольше поролона в некоторых местах, а голоса у них с Людой всегда были удивительно похожи. Сейчас Лола слушала Людмилу, и волосы у нее на затылке потихоньку вставали дыбом. В театр приходила милиция. Они расспрашивали о ерунде, маленькой мягкой игрушке в виде симпатичного розового поросенка. Этот мент, который распустил хвост перед Людкой, ну и вкус у него просто ужас, прямо сказал, что поросенок — главная улика в деле об убийстве. То есть, конечно, дураку ясно, что они нашли игрушку возле трупа того странного бомжа, переодетого в женское платье. Того самого бомжа, который следил за Артемием Васильевичем Волопасовым. Милиция, конечно, понятия не имеет, кто ее там оставил, но Лола-то точно знает, что это она. Она прицепила поросенка к мобильнику в виде брелочка, и он наверняка оторвался, когда она валялась на траве возле покойника, не в силах подняться на ноги. «Ну надо же!» — думала Лола. «А еще милицию нас в прессе ругают. Вот как быстро вышли они на театр. Оперативно работают». Тут она спохватилась, что Людмила давно уже ничего не говорит и с недоумением ждет от Лолы ответа. «Что-то я не пойму». Лола собрала все свое актерское мастерство, чтобы голос звучал правдоподобно, не выдавая ее волнения. «Для чего ты мне все это рассказываешь? Твои дела в театре меня совершенно не касаются. Это вовсе не мои дела», — взвизгнула Людмила. «У меня никакого поросенка не было. Я вообще ни сном, ни духом. А милиция меня в чем-то подозревает, раз я этого поросенка предъявить не могу. А я при чем?» — холодно поинтересовалась Лола, которой удалось взять себя в руки. «Отдай мне игрушку. Я предъявлю ее капитану Гудронову, и он от меня отстанет». «Да нет у меня никакого поросенка», — заорала в ответ Лола. «Я его сразу после спектакля выбросила или подарила кому-то, я не помню. А почему я должна помнить?» Людмила вспомнила, что она сама только утром вот так же морочила голову стеснительному капитану и заподозрила неладное. — Олька, мне сейчас никак нельзя у милиции на заметке быть, — взмолилась она. Мысли проносились у Лолы в голове со скоростью звука. Если Людка переведет стрелку на нее, то это полный облом. Милиция ведь как рассуждает? Кто поросенка потерял, тот и бомжа пришил. Запросто Лоле могут припаять чужое убийство. Зачем еще кого-то искать, если есть готовый подозреваемый, точнее, подозреваемая? То есть, конечно, как-то можно будет отбиться, и маркиз не оставит ее в беде, но неприятности она получит выше крыши. Да еще и Ленька помочь-то поможет, но потом сосвету живет. Он вечно толдычит, что с милицией никаких дел не имеет, не от того, что свято чтит уголовный кодекс, а потому что он такой умный и ловкий. В общем, он будет пилить и воспитывать Лолу всю оставшуюся жизнь и называть раззявой и Машей растерявшей. «Если они уж очень сильно на меня насядут, я про тебя расскажу», — пообещала Людмила. «Может, ты в чем-то замешана? Тогда сама с ними разбирайся». «У нас с тобой был договор?» — спросила Лола с металлом в голосе. «Я согласилась помочь, отыграть за тебя спектакль, а ты в ответ обещала, что никогда никому не расскажешь, что я играла пятачка. Так вот, имей в виду, я от всего отопрусь. Не было меня в театре, никакого поросенка я не получала. Ты все нарочно выдумываешь. И ты мне вообще не звонила. Или звонила, так, про тряпки потрепались. А уж тебе найду способ подгадить. Очень постараюсь». Тут же Лола подумала, что ведет она себя неправильно и по-людски. Что надо бы с Людкой поговорить по-хорошему, но внезапно почувствовала такую усталость, что нажала кнопку отключения и бросила телефон на кровать.